которому американское посольство предоставило политическое убежище и выдачи которого ежедневно требовали гаитянские власти. Малька знал, что Фрэнк Гилпатрик упорно пытается добиться от Амур Мербале разрешения на его выезд из страны. Гаитяне требовали за это $1 миллион. В телефонной трубке раздался щелчок, их разговор с Симоной прервали. Наверное, прослушавший их Тантон Макут был строгих нравов. Постучав в дверь, в комнату вошел Гилпатрик. Он обливался потом, но пиджака и галстука не снимал. Привычка. Гаитяне придавали большое значение наличию галстука. На официальной церемонии можно было явиться босым, но непременно в галстуке. Гилпатрик враждебно посмотрел на Малька и коротко сообщил. «Все в порядке». Сердце у Малька забилось быстрее. «Вы хотите сказать, в воскресенье вы летите прямым рейсом в Нью-Йорк самолетом авиакомпании American Airlines? Гаитяне получат за это 600 тысяч ампул противомалярийной вакцины. И мы должны будем дать 100 тысяч долларов наличными, типу, который подпишет необходимые документы». Малька не верил своим ушам. Он только недавно отправил Александре письмо, в котором предупреждал, что, скорее всего, проведет на Гаити всю зиму. «Спасибо», — сказал он. «Это замечательно. Мне очень нравится в вашем посольстве, но в моем замке мне будет лучше». В комнату вошел Джон Рейли. Гилпатрик сразу же направился к двери. «А Симона?» — вдогонку спросил его Мальк. Впрочем, адресуя этот вопрос прежде всего самому себе, как вывести ее с Гаити. Над этой задачей он ломал голову все дни своего пребывания в посольстве. «У меня есть один план», — сказал Джон Рейли. «Рискованно, но может выгореть. Во всяком случае, если вы хотите ее вызволить, другого способа просто нет. Суть вот в чем. Симона якобы умирает. Доминиканцы кладут ее в гроб и быстренько договариваются с похоронным бюро о захоронении тела на кладбище в Петенвилле. Вместо этого служащие похоронного бюро за маленькую пачку гордо привозят ее сюда. Мы засовываем гроб в грузовик, который перевозит дипломатический багаж, и вы получаете его в Нью-Йорке». «А как?» — начал Малька. «Будьте спокойны. Я не сумасшедший. Способ простой. Она выпьет конкобры-зомби, водоискать снадобье. Именно с помощью этой штуки деревенские хумганы фабрикуют зомби, чтобы произвести впечатление на крестьян. Симону это погрузит в состояние каталепсии. Определить, что она на самом деле жива, будет очень трудно. Для этого потребуется серьезное исследование. Ну, а потом достаточно будет дать ей соответствующее противоядие. Несколько дней она еще будет находиться в легкой прострации, а затем все придет в норму. Что вы об этом думаете?» Малька пока ничего об этом не думал. Предложение было слишком неожиданным. «А кто констатирует смерть?» «Врач доминиканского посольства, он в курсе дела, и Макутов на дух не переносит. Но есть еще Амур Мербале. Такая внезапная смерть вызовет у нее подозрения». Рейли лукаво улыбнулся. «Вовсе нет. Судите сами. Симона узнает о вашем отъезде, в то время как сама она обречена оставаться здесь до скончания века. Она приходит в отчаяние и проглатывает упаковку снотворного. Обычное самоубийство. Ну, а поскольку все телефонные разговоры прослушиваются...» Выглядело как будто убедительно. Малька мысленно взвешивал все «за» и «против». Пожалуй, задумано хитро. «А Симона в курсе?» — спросил он. «Пока еще нет, но скоро будет. Если вы согласитесь, я все устрою с помощью нескольких надежных друзей.